любишь, яростно, гордо, ласково. Птицы парящей, небо судьбы распластана. Ты меня любишь, болью моей испытана. Знаю, не бросишь и не предашь под пытками. Разденешься узнанный мною вечный сюжет роденовский. Я подчиняюсь, радость непобедимая. Жить в поцелуе, как существо единое. Так полюбил я, что меня просто любишь ты. Я забываюсь, я говорю прости, прощай. Но без тебя я вечною гордой мукой стал. Ты меня любишь, лепишь, творишь, молюешь. Ты меня любишь.